В остальных племенах ничего интересного не было, разнилось количество шаманов, обычных воинов, где-то были агры и хобгоблины, в одном племени даже был орк-маг, хотя для орков маги это большая редкость, но все эти племена меня уже не интересовали. Охрана того, что некогда было воротами, являлась эффективной, разве что, против каких-нибудь селян, или тех же самых орков, не способных и минуты побыть в тишине. Отбить атаку они бы, может, и смогли, народу на верхних ярусах было много, а коридоры узкие, но вот помешать мне проникнуть внутрь шансов у них почти не было. Заметили меня спустя полчаса после того, как я вошел в комплекс. За это время я успел миновать все внешние укрепления и защитные коридоры, оставшиеся от дворфов, и вошел в жилые кварталы. Следы запустения были видны везде, горы всякого мусора, пласты грязи, из-под которой пола то зачастую не видно, ну и КХММ иные отходы жизнедеятельности большого числа разумных. Хорошо, что я притупил обоняние, иначе, впрочем, не будем о грустном. Произошло это в довольно просторном помещении, сейчас переживавшем явно не лучшие свои дни. Три десятка орков и десяток гоблинов составляли комитет по встрече. Это для меня их присутствие сюрпризом не являлось. Во-первых, я их слышал, во-вторых, чувствовал, по-видимому, тем самым чутьем на живых, которым обладает всякая нежить. Им я хорошо наловчился пользоваться еще в лесу. Ну и наконец, будучи псиоником, я отчетливо ощущал обрывки эмоций и мыслей окружающих. А вот для орков мое появление стало сюрпризом. Они были так шокированы, что я успел пройти аж до центра зала. Ну, если быть совсем откровенным, я им слегка помог дойти до нужной кондиции. Воздействовать на разум сразу стольких разумных было крайне сложно. Хорошо, что я только усиливал и так обуревавшие их эмоции, а не пытался подчинить, тут без вариантов ничего бы не вышло. Чтобы подавить сознание даже одного разумного, мне требовалось пропыхтеть над ним минимум полчаса, и то эффект держался недолго. Когда я дошел до центра миниатюрного зала, какой-то бугай вспомнил, что чужаки, шастающие по городу, это непорядок, тем более чужаки, выглядящие как люди. Впрочем, я только догадываюсь, что он вспомнил. Мне сейчас не до чтения чужих мыслей. Так вот, он вспомнил и рванул ко мне, замахиваясь топором, огласив в пространство нечто невразумительное, но явно ругательное. В последний момент я сместился чуть в сторону и пробил ему череп в районе виска, погрузив пальцы в мозг на 5-7 сантиметров. Постояв так секунду для большего эффекта, выдернул руку и, слегка улыбаясь, слизнул несколько капель крови, демонстрируя верхние клыки. Обведя пристальным взглядом шокированную толпу и давая всем хорошо разглядеть цвет моих глаз, я оскалился чуть сильнее и спокойно поинтересовался: «Ну что, есть еще герои-самоубийцы?» Таковых, естественно, не нашлось, о чем свидетельствовало активное мотание головами, совмещенное с пока медленными попытками отодвинуться от меня подальше. Моя улыбка стала еще шире, три быстрых шага вперед. Визг схваченного за шкирку гоблина и шарахнувшиеся от меня орки. Я поднял гоблина на уровень глаз и заставил встретиться со мной взглядом. Легкий ментальный удар, и визг коротышки обрывается сиплым вдохом, а сам он повисает в моей руке безвольной куклой, не в силах разорвать зрительный контакт. «Веди в племя Равшей, быстро!» Холодно скомандовал я, разжимая кулак. Гоблин шлепнулся на пол, но сразу подскочив, начал показывать дорогу. Препятствовать мне никто не решился. Боль резанула по вискам, изо рта вырвался сдавленный стон. Проклятие, и это магия, да это же хуже инквизиторских пыток. В чем дело, Фобос? Рунг выглядел крайне удивленным, и было отчего. Заклинание у меня получилось отлично и с первого раза, но вот последствия. Пока я готовил заклинание, все было хорошо, оно надежно повисло в памяти. Только залей конструкцию энергии и сразу получишь эффект. Но когда я это сделал, по мозгам как будто напильником прошлись, заклинание было напрочь стерто из памяти. И не только заготовленная конструкция, которая собственно в памяти находится весьма условно, так только говорить принято, а на самом деле подвешенные чары ощущаются как какая-то деталь одежды или вещь, лежащая в кармане, только достать и использовать. Но что куда более важно, сама формула, схема, по которой его можно заново подготовить. Я не мог вспомнить ни одного элемента, ни одного звука или жеста, и это при моей-то абсолютной памяти. Не знаю точно причину, либо мозг у меня получился больно хороший, либо псионические способности помогли, но в этом мире я мог запомнить все, в мельчайших деталях и с одного взгляда. И это было очень странно. То, что заготовка исчезает, было нормально и естественно, В конце концов, это просто заранее сотворенное заклинание, отложенное до востребования. Оно и должно исчезать после применения, но почему пропадают знания? Или это я один такой везучий? Уже все в порядке. После использования заготовки заклинание стерлось из памяти, и это вызвало сильную боль. Чушь. Формы всегда стираются из памяти. Ты же их используешь, но никто никакой боли никогда не чувствовал. Безапелляционность ответа Рунга меня даже слегка позабавила. Старый орк был умен, даже очень, и не только для своего народа, но при этом был чрезвычайно упертым. Иной раз у меня складывалось впечатление, что явись ему сам Груунш одноглазый и заяви что-нибудь, входящее в противоречие с его мировоззрением, Рунг с ним бы начал спорить, при этом не стесняясь в выражениях. Про то, какую словесную баталию мне пришлось выдержать, дабы убедить упрямого шамана взять меня в ученики и вспоминать то страшно, скажу только, что очень ошибался. Гоблинский язык, при должном умении, может передавать такую гамму чувств и эмоций. Я говорю не о заготовке, я забыл описание, текст и набор жестов. Вздохнул я, массируя виски. «А-а, вот ты о чем», — протянул Рунг, почесывая подбородок. «Ну, это бывает довольно часто, собственно, именно по этой причине волшебники так пекутся о своих книгах. Но никакой боли быть не должно, ты просто что-то не так сделал. Практикуйся, пока не получится». Хмыкнув, я взял потертый блокнот, который носил гордое название «Книга заклинания» и недавно был мне торжественно вручен Рунгом, и погрузился в чтение. Блокнотик, как я понял, был его трофеем из далекой молодости и ранее принадлежал какому-то молодому магу, которому, в свою очередь, не повезло пересечься с моим учителем. Дело было давно, и кем был неизвестный маг уже, и сам Рунг особо не помнил. Старый шаман на мой вопрос только и буркнул, что, мол, не фиг столбом стоять, когда в тебя топор летит. На чем, собственно, выяснение биографии прежнего владельца и закончилось. Запоминание заклинаний для меня было действием практически элементарным. Как я уже говорил, память у меня была абсолютной, когда я этого хотел. Закончив подготовку, я торжественно изрек зубодробительное сочетание звуков и горка щепок. Под моей вытянутой рукой, долженствующая изображать дрова, была охвачена языками магического огня, одно из простейших бытовых заклинаний. В этот раз я не стал подвешивать заклинание, а сразу напитал его силой. Я ждал боли, но все равно оказался не готов, она была раза в три сильнее, чем в прошлый раз, однако от стона я воздержался, только глаза зажмурил на минуту и стиснул зубы. Хорошо, они у меня были крепкими, сомневаюсь, что обычные человеческие кости выдержали бы такое давление. Однако я разозлился, не до умопомрачения, а так как злятся, когда что-то не получается, злость была сильно сдобрена любопытством. Добавить сюда природное упрямство, и на выходе получаем 3 часа, проведенные в духе самого извращенного мазохизма. Эксперименты с различными простейшими чарами из книжечки показали, что боль возникает в результате сопротивления моей памяти в момент стирания из зоны заклинания. Попытка перетерпеть боль, но не забыть формулу, привела к потере сознания. А заклинание я все равно забыл. В сознание меня привел Рунг, не шибко при этом церемонясь. Он меня с чувством попинал, не сильно, конечно, кому нужен разъяренный вампир. Так только, чтобы в сознание привести. Однако было видно, что процесс ему понравился. Даже заготовленную тираду о нерадивости и хилости ученика, не способного и пару минут практики выдержать, озвучивать не стал. Похоже, пинал он меня долго, гад зеленомордый, небось всю одежду испачкал. То-то рожа такая довольная. В следующий раз я очень внимательно следил за поведением магических энергий во время действия чар. Это был какой-то механизм, намеренно воздействующий на память. Хорошо, что я мог видеть собственную энергооболочку и все процессы, протекающие в ней, иначе ничего бы так и не понял. Воздействие происходило из самого магического фона. Когда заклинание начинало действовать, фон, каким-то образом, используя его как связующую нить, атаковал мою память. Мне удалось рассмотреть это процесс и даже придумать способ противодействия. Однако полностью избавиться от боли все же не получалось, но хотя бы я научился защищать свою память, пусть это далось не быстро, но все же далось, и существенную роль сыграла моя вампирская природа. Вероятно, для обычного человека выработка противодействия заняла бы куда больше времени, но моя память вампира отчаянно сопротивлялась постороннему вмешательству. Да и с памятью псионика не шибко-то можно поиграть. Но все же Тарил является уникальным миром. Уникальным здесь было все: беспрецедентное число разумных рас, чье точное количество никто не знал. Наличие богов хаоса, что просто абсурдно, отсутствие темных богов, хотя некоторых к ним причисляли, например Бейна, только вот я, побывав частью Великой Тьмы, могу с полным правом утверждать, что даже если тьма в них и была, то чуть, основное же был хаос, и даже демонов, демоны тут тоже были исключительно порождениями хаоса. И наконец система магии, загнанная в четкие рамки законов и ограничений. Как мне всегда представлялось, магия, есть субстанция, априори не поддающаяся адекватным описаниям, и заклинания с течением времени могут сменить свое действие на нечто совершенно противоположное. Нельзя заранее предугадать, распланировать и затем лишь действовать в соответствии. Маги вынуждены во многом опираться на интуицию, и невольно они приобретают привычку распространять этот же подход и на иные области, требующие как раз точного знания и вдумчивого анализа. Магия – это искусство, требующее развитой интуиции и творческого склада ума. Нельзя стать настоящим магом, только заучивая заклинания, как нельзя стать ученым, вызубрив десяток энциклопедий. Но в Тариле все было иначе. Заклинания тут не меняли свое действие даже не веками, а тысячелетиями. Маги занимались именно собирательством новых для себя заклинаний, но не создавали их. Создать новое заклинание могли только лучшие из лучших, а сплести что-то новое, в боевой обстановке, с нуля, могли только архимаги. Это было ненормально, противоестественно. Все мое существо кричало о том, что вся эта система искусственна. Ну почему, почему? Заклинания должны стираться из памяти при использовании, а магических резерв при этом не тратится, вернее тратится, но такой мизер, что не сразу и заметишь. Отчасти мою теорию о том, что ситуация с магией в Тариле является искусственной, подтверждало так называемое время бедствий, смутное время или кризис аватаров. О нем я читал еще в своем мире, вот только тут о нем ничего не знали, а это значило, что либо оно еще не наступило, либо что это все же не совсем тот Тарил, про который пишут на Земле. Итак, вспоминая историю, время бедствий было спровоцировано попытками двух богов, Бейна и Меркула, выкрасть скрижали судьбы, распределяющие обязанности небожителей по мироустройству, с целью увеличения собственного могущества. У Всевладыки Эа, который вроде как был творцом этого мира, но напрямую не участвовал в управлении им, создав для этой цели богов, Эа, разгневанный подобным поведением, отправил всех богов и богинь, за исключением бога-стражей Хельма, оставленного охранять небесные врата, в мир их последователей. В результате этого клирики, жрецы и прочие священнослужители различных культов смогли использовать божественную магию, заклинания, даруемые клирикам их божествами-покровителями, только в радиусе 1 километра от аватары божества, которому они поклоняются. Также начались проблемы с обычной магией, той, которую используют маги и колдуны, ее использование стало непредсказуемым и опасным. Кроме того, божества, оказавшись в форме аватар, стали уязвимыми, хотя все еще достаточно могущественными. Магия сходила с ума по всему миру, и даже аватары богов, используя то или иное заклинание, не могли быть уверены, что оно сработает нужным образом. Вместо светящегося шарика мог возникнуть огненный шторм, вместо воздушного щита – кислотный дождь. Слабейшие волшебники умудрялись создавать великие заклятия, которые не применялись сотни лет и знали о существовании которых всего пара-тройка архимагов. А сильные маги могли часами биться над тем, чтобы разжечь свечу. По окончанию смутного времени количество чародеев изрядно сократилось, выжили только те, кто быстро смекнул, что магией пользоваться нельзя, ну и те, у кого хватило опыта и таланта для обуздания хаотичных потоков магии. Эти, как правило, были поголовно архимагами, прожившими уже не одну сотню лет. Вдобавок ко всему в Тариле появилось множество магических аномалий, многие из которых не исчезли после возвращения богов на свои планы бытия. Но по большому счету, знание о том, что ситуация насквозь искусственна, мне ничего не дает, кроме понимания того, что поломать эту систему мне не удастся и лучше даже не пробовать. В принципе, не так и важно, зачем была придумана эта система. Может, и не нравилась естественная изменчивость, если не сказать хаотичность магии, или таким образом он хотел обезопасить себя от возникновения других сильных сущностей. Все это не важно, важно, как мне выкручиваться и что делать с головной болью. Высокими материями займусь тогда, когда буду способен потягаться с любым магом, и что-то мне подсказывает, что наступит этот момент не скоро. Немного отдохнув, я пришел к выводу, что беспокоиться ни о чем, ничего страшного не произошло, больно, конечно, Ну и что, вон в Перумовском Эвиале, все маги поголовно всю жизнь откатами мучаются и ничего живут. То, что сам я составлять заклинания пока не смогу, конечно, сильно жаль, но куда мне спешить? Я вроде как бессмертный, ну если не убьют, конечно, но нарываться то я не собираюсь, на худой конец сбегу. Тут мало кто за мной угнаться сможет, если вообще такие найдутся. Как там в народной мудрости? Лучший прием в драке – это бег на длинные дистанции. Мудрость, годится для земли, значит и для Тарила подойдет. А для местных реалий моя способность все запоминать очень даже полезна. Вот только, пожалуй, следует провести некоторую инвентаризацию и упорядочить имеющийся объем. После битого часа самокопания – я в очередной раз убедился, как совершенен компьютер с его упорядоченными и четкими базами данных и какая помойка человеческая память. Спустя еще 2 часа я вспомнил такие подробности моей прошлой жизни, о которых даже не подозревал, вдобавок сильно захотелось вернуться на Землю и еще раз извиниться перед родителями за все те нервы, что я им испортил своими выходками, а за некоторые моменты мне стало настолько стыдно, что впервые в жизни как в этой, так и в прошлой захотелось напиться. Признаться, я уже давно не верил, что у меня остались такие чувства, как стыд и совесть. Да а чего только не найдешь на антресоли, проверяя, не туда ли я в том году лыжи запихал. Вот так, продираясь через форменную свалку, именуемую моей памятью, в которой отдельным стеллажом стояла память уже из этого мира, хотя и там все было навалено кое-как, заново переживая все кризисы, коими изобиловало становление моей личности, я силился привести весь этот бардак хоть в какое-то подобие логичности. Но героический подвиг был совершен. Мое имя теперь достойно быть записано в анналах истории. На библиотеку имени Ленина это еще похоже не было, но и городскую свалку уже напоминало не так сильно, работы было еще море и 4 залива. Но мне все же удалось привести этот бардак в более-менее божеский вид. Я просто гений. Или герой. Нет, я выдающийся гений. Или все-таки великий герой. У-у-у-у, как же меня плющит-то. Похоже, умудрился-таки как-то наклюкаться. Вот только как. Нет, воспоминания, конечно, были очень живые, но спиртное я пил всего 3 раза за всю жизнь, и то чисто символически. Или это у меня от хорошо проделанной работы такой отходняк, а может, пока возился, умудрился что-то с эндорфиновыми железами учудить, так что они мне лошадиную дозу эндорфина в организм ввели, или что там у вампиров вместо эндорфина выделяется, а неважно, буду спать, с таким веселым настроением работать нельзя, еще идиотом себя сделаю ненароком. Рунг все равно уже давно ушел, еще когда я в разжигании костров практиковался. Вот такой вот я загадочный зверек, Змей Горыныч. Глава 4. Рунг вышел из пещеры, где сейчас занимался Фобос. Его новый ученик все больше удивлял старого шамана. Рунг до сих пор не мог поверить, что согласился его обучать. 23 года назад он зарекся иметь учеников, после того, как его прошлый воспитанник попытался зарезать своего учителя, желая стать верховным шаманом племени. В тот раз Рунга спасло только то, что он имел дело не только с обитателями нижних планов, но и имел несколько личных духов с планов воздуха и даже одного малого духа с плана жизни. Когда-то Рунгу понадобилось несколько лет, чтобы заручиться дружбой этих, хоть и очень слабых, но чрезвычайно полезных созданий в повседневной жизни. Вот и тогда эти, казалось бы, совершенно никчемные в бою духи спасли ему жизнь. Вероломный ученик, которому Рунг передал почти все свои знания и которого он воспринимал как родного сына, сумел заблокировать все плененные шаманом души, а вдобавок еще и перекупил темных духов, служивших Рунгу, всех тех, кого шаман многие годы кропотливо вылавливал из Абисса. Эти духи хоть и жили в Абиссе, но к демонам их причислять было нельзя, несмотря на то, что, как и демоны, они были порождены эманациями хаоса. Эти низшие духи были слабее самого захудалого беса, они не могли принять материальную форму и даже не имели привычного сознания. Но, увы, как и демоны, они любили кровь, боль и страдания жертв. До того случая старый шаман не воспринимал эту черту своих слуг как проблему, напротив, он даже был рад, в обществе орков нет недостатка в возможных жертвах, а более чем 20 подобных созданий делало Рунга почти неуязвимым. Мало какая магия могла повредить бестелесному духу, не говоря уже об обычном оружии, и следовательно тому, кого эти духи защищают, тоже было весьма сложно причинить вред. Однако ученику хватило ума устроить тройное жертвоприношение, полностью связь это порвать не могло, но на несколько часов Рунг остался почти беззащитен, и если бы не духи воздуха и дух жизни, которые смогли вовремя его разбудить у племени Равшей, был бы сейчас другой верховный шаман, да и смог бы его прежний, предатель-ученик, 10 лет назад защитить племя. Скорее всего, так же бездарно погиб, как и остальные шаманы племени. Но этот вампир, Фобос, Рунг не мог представить, чтобы вампир пошел в ученики к орку, это было немыслимо. Да и был ли Фобос вампиром, если судить по верхним клыкам и тому, что он пьет кровь, то да, безусловно. Но глядя на ауру, становится вообще непонятно, кем его ученик является на самом деле. Он явно не был ни житью, но и человеком он тоже не являлся. Тогда кто? Какой-нибудь новый полукровка. Смесь демона с кем? Человеком? Эльфом? Нет, это бред. Рунг знал, как выглядят тифлинги и комбионы, да они могли внешне очень сильно различаться, в зависимости от каких демонов произошли, но на ауру-то внешность не влияет. Да и от всех, в ком течет кровь демонов Абиса или дьяволов Баатера, за версту несет эманациями хаоса, а в Фобосе хаоса не было, совсем. Уж он то, который вот уже на протяжении 40 лет, постоянно взаимодействует с обитателями нижних планов, обязательно бы почувствовал. Задумавшийся шаман не сразу заметил, что его поджидает вождь. Лицо Гора выражало крайнюю степень беспокойства, неожиданное бремя власти и 10 лет балансирования на грани выживания, сделали Гора очень осторожным и рассудительным для орка, чему немало способствовало наличие рядом, хоть и до нельзя вредного, но при этом мудрого шамана. Не знаю, но он вряд ли послан хорушаками, Грак, если бы захотел, раздавил бы нас за пару часов, и другие кланы тут тоже скорее всего ни при чем. Не дожидаясь очевидного вопроса, ответил шаман, скребя когтями подбородок. Одиночка? Звучным басом поинтересовался вождь. Думаю, да. Но зачем? Мне рассказывали, он прикончил Хурмака одним движением. При такой силе он мог хорошо устроиться у Гарыга. Зачем ему мы? Это же глупо. Нет, Гар, если он действительно одиночка и ему нужно место для жизни, то он сделал лучший ход из возможных, придя именно к нам. Видя непонимание на лице вождя, Рунг продолжил. Ну сам посуди, кем бы он был у Гарыга? Одним из многих сильных и ценных воинов, но не более. Если ты помнишь, гвардия Гарыга состоит не из кого-нибудь, а из агров, и их там уже 4 десятка, если не больше. Такое забудешь. Лицо Гора скривилось. Агров в племени Харушак было больше, чем воинов в племени Равшей. Ну вот и подумай, где ему будет проще подняться. У нас он только пришел и сразу стал третьей фигурой в племени, а у Харушаков хорошо, если куда-то в середину иерархии угодил бы. При последних своих словах, шаман задумчиво уставился на стену за спиной вождя, что-то прикидывая в уме и автоматически поигрывая пальцами на притороченной к поясу рукояти топора. «Ты говоришь так, как будто мы не последнее племя, а минимум второе по силе», — скептически заявил Гар, сложив руки на груди. «Все может быть», — все так же задумчиво произнес шаман, не поворачивая головы. На лице Гара отобразилось полнейшее изумление. Его поразило не само заявление, приходилось ему слышать и куда больший бред из уст тех идиотов, которые сперва переходили ему дорогу, а потом лестью старались вымолить себе пощаду. Нет, Гара поразило, что подобное заявление делает никто иной, как Рунг. Более недоверчивого и подозрительного пессимиста было сложно найти. Ситуация была совершенно нетипична, и Гар начал очень аккуратно подбирать слова, мало ли вдруг старый шаман повредился рассудком. Если даже он и силен как огры, при этом быстро как дроу, разве это делает его равным хотя бы гвардии Гарга? «Ты рожу-то попроще сделай», — ехидно улыбнулся Рунг, переведя взгляд на вождя. «Не сошел я с ума, и хоронить меня раньше времени не надо. Что до силы, скажи, огр может гранит руками крошить. Причем здесь гранит?» Было видно, что у Гара отлегло от сердца. Обезумевший единственный шаман гарантированно означал смерть племени. А притом, назидательно начал шаман, что наш гость пальцами гранитный пол проминает, так как ты бы кусок едва подсохшей глины крошил. И главное, что он даже этого не замечает. Это как? Как можно не заметить, что крошишь гранит? На заклинании сосредоточился, вот и не заметил. Ну и как думаешь, много агров даже двумя руками могут кусок гранита в крошку размолоть? Думаю, что мало, ошарашенно ответил вождь. Вот и я думаю, что мало, но сила — это не главное. Рунг слегка помедлил, но все же решился рассказать. Он может выучить заклинание с одного взгляда на свиток. Ты понимаешь, с одного взгляда. Да любому магу нужно минимум минут 5, а начинающие так и вообще часами сидят заучивая, а потом еще часами пытаются правильно произнести, коверкая жесты и тональность. Афоба взглянул на описание, уселся на пол, и уже через минуту у него получилось. С пятой попытки. Ты понимаешь, За минуту он понял, как правильно довернуть кисть, как сложить пальцы и где нужно делать паузы. В свитках это не нет, там только общее описание, а в сложных заклятиях только название жеста, поэтому и нужен учитель, чтобы объяснил тонкости и показал, как правильно. Но я ничего не объяснял и не показывал. Он сам понял, понимаешь, сам, за минуту, с одного взгляда. Это просто невозможно. Было видно, что Рунга прорвало, похоже, что все его мировоззрение трещало по швам и ему нужно было выговориться. Агар оказался единственным, на кого старый шаман мог излить свое потрясение. Может, он просто уже умел колдовать? Гар был настроен пессимистично, он сам в магии не разбирался, но и в чудеса не верил, а судя по словам Рунга, произошедшее было сродни чуду. После слов вождя Рунг скривился как от зубной боли. «Ты что думаешь, я не уча от опытного мага не отличу? Да еле бы он умел даже простой светляк создавать, это было бы видно. Уж в своей собственной пещере, где у меня полсотни верных духов и вообще где место моей наибольшей силы, скрыть от меня подобное смог бы разве что архимаг, и что-то мне очень сомнительно, что кто-то из них пошел бы ко мне в ученики, даже холастер не настолько безумен». Голос Рунга так и сочился сарказмом и ехидством. Гар уже в полной мере понял, что сморозил чушь. В обычной ситуации он был бы сильно раздосадован, что так опозорился перед стариком. Нет, ну это надо было додуматься, ставить под сомнение силу и опыт, пожалуй, старейшего, если не сильнейшего шамана Тириамара. Но сейчас Гар был этому даже рад. Впервые за многие годы чувство обреченности и безысходности отступило, и впереди появился маленький огонек надежды. Гар, как и Рунг, был необычным орком. Он предпочитал сначала думать, а уже потом действовать и не идти на поводу у инстинктов. Стать таким его заставила жизнь. Вождь Равшеев не тешил себя иллюзиями. Если бы он со своим племенем влился бы в какое-то другое, для него лично это означало смерть от ножа в спину, или гибель в очередной межплеменной стычке, где он обязательно оказался бы на острие вражеской атаки, или сам бы находился в первых рядах атакующих. И в принципе это было правильно, зачем губить своих воинов, если можно подставить под удар союзника. Да и от вождя этих союзников следует избавиться, а то еще надумает попробовать власть захватить, а вот когда он умрет, тогда новых членов племени можно будет уже не опасаться. Таким образом само племя Равшей развиваться не могло, но и присоединиться к кому-то более сильному тоже было нельзя. Но если Рунг прав, то у них появился шанс изменить свое положение и значительно усилить племя. Он хотел тренироваться с воинами племени, осторожно произнес Гар, следя за реакцией шамана. Обязательно дай ему лучших, да и сам составь компанию. Думается мне, что в обращении с оружием у него ситуация та же, что и с магией. И еще собери информацию о других племенах, любую вплоть до того, кто, как, к кому относится. Наш друг все-таки вампир, и ему нужна кровь. Думаю, добывать ее он будет сам, но мы же можем помочь с выбором жертвы. Хорошо, сделаю. Похоже, старый шаман уже планировал, кому из своих коллег первым устроить несчастный случай. Действительно, что может быть несчастнее, чем случайная встреча с голодным вампиром? Да и сам Гар чувствовал редкое возбуждение и предвкушение и собирался исполнить поручение шамана самым лучшим образом. Увы, в обычной магии Рунг был не силен и многому научить меня просто не мог. С шаманизмом же у меня самого не ладилось. Если с обычными заклинаниями никаких сложностей не возникало, то в общении с духами у меня неожиданно возникли проблемы. Я хорошо их видел и чувствовал, что неудивительно, учитывая, что мне самому довелось побывать одним из них, но вот сами духи со мной общаться категорически не хотели, некоторые вообще панически боялись. Вот и последствия Диаблири, то, что я могу употреблять в пищу души и соответственно духов. Ясное дело, любви среди последних ко мне не добавляло. Проблема еще состояла в том, что на начальных этапах пути шамана, можно, следует понимать как, если не полный идиот и жить хочешь, контактировать только со светлыми духами, на худой конец с серыми, но это уже опасно. С темными можно начинать работать, только после долгих лет обучения, и то далеко не все решаются. У орков с этим делом, конечно, не так строго. Рунг, например, большую часть жизни имел дело именно с темными духами, однако ни малейших сомнений в том, что нужно начинать с как можно менее опасных сущностей, не испытывал. Вот только эти менее опасные сущности от одного моего присутствия начинали ломиться на родной уровень бытия и никаких дел со мной иметь не хотели, просто игнорируя мои призывы. Я начинал подумывать о том, чтобы все-таки уломать Рунга на опыты именно с темными, но пока держался и на всех занятиях упорно являл собой образец абсолютно бездарного ученика. Кстати о терминах, светлый, серый и темный это были, ну мягко говоря, обобщения различных планов, уровней, подуровней, островков и оврагов бытия. Вокруг Тарила было столько, что одно перечисление названий заняло бы увесистый фолиант, населяли их совершенно разные существа, были вполне себе материальные, а были и духи, по которым вообще не скажешь, к какой энергетически-цветовой категории они принадлежат. Классификацией всех этих чудес природного пофигизма никто даже и не думал заниматься, да в общем и некому было. Нормальных шаманов, говорящих с духами, на весь Тарил от силы может сотни-две наберется, и те поголовно в полудиких племенах живут. С боевой подготовкой дело обстояло лучше, я был на порядок сильнее и быстрее орков, к тому же обладал абсолютной памятью, достаточно мне было только раз увидеть прием, и с вероятностью в 80% я мог его с точностью повторить. Так что уже через 3 недели, лучшим бойцам племени стало нечему меня учить. Ситуацию портило то, что орки сами не были искусными бойцами, все их военное искусство сводилось к простой мысли – задавить числом. Естественно, в силу объективных причин для племени равшей данная тактика была малоэффективна, в связи с чем общий уровень воинов равшеев был выше, чем у остальных племен. Только, увы, это не меняло того факта, что без учета силы и скорости, я был довольно средненьким бойцом, и изменить эту ситуацию в лучшую сторону, живя среди орков, было нельзя. Однако этот прискорбный факт не мешал мне по 9 часов в день самозабвенно рубиться с половиной племени, естественно, в порядке очереди. У орков даже возникло своеобразное соревнование, кто дольше продержится против меня. Лидеры менялись каждую неделю, но чаще всего побеждал, конечно, Гар. В очередной раз, размышляя на тему различий магии и шаманизма, я пытался понять, в чем же дело, почему я никак не могу продвинуться во втором, когда первое удается мне вообще без малейших усилий. Итак, в чем же разница между классической магией и шаманизмом? По большому счету, разница не так уж и велика. Маги тоже частенько имеют дело с духами, излюбленные стихийниками элементали. Это просто стихийные духи, получившие материальное воплощение. Да и среди демонов бестелесных или обладающих лишь псевдоматериальным телом довольно много. Оба направления довольно сильно перекликаются между собой, разница только в том, что маги действуют больше силой, в то время как шаманы большей частью ищут взаимовыгодного сотрудничества, или даже дружбы. Конечно, везде есть исключения, среди магов это призывающие, от шаманов они отличаются только методами, и тем, что не зацикливаются только на представителях духовного социума. Среди шаманов есть темные шаманы, действующие силой и не интересующиеся мнением подчиненных. Да и среди духов есть те, с которыми нельзя иметь дело по-хорошему. Но все же большая часть шаманов именно покупает услуги духов, честно платя за работу. Если нужно кого-то убить, то шаман посылает в те слои реальности, где обитают существа, с которыми он работает, нечто вроде объявления. Хочу, чтобы вот этот вот нехороший человек прогрелся до косточек. Награда такая-то. Обычно такое письмо адресуется либо кому-то конкретному, либо первому, кто возьмется за работу. Духи вообще время воспринимают иначе, чем плотские существа. Для них есть только сейчас. И длится это сейчас то ли мгновение, то ли вечность. Но на то, чтобы ознакомиться с сутью заказа и решить, принять ли его, у них уходит то ли миллисекунда, то ли сравнимый с ней ничтожный промежуток времени, после чего либо следует отказ, либо существо или существа приступают к работе. И если ты просто пожелал, чтобы противник спекся, то, как они это будут делать, уже не твои проблемы. Духи обычно идут своими, более короткими и ведомыми только им самим путями, экономя магические силы и просто поджигая противника. Но если ты непременно хочешь, чтобы из твоей ладони вырвался фаербол и ударил типа стоящего от тебя в скольких-то там шагах, то это тоже можно устроить. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Но вот если этот огненный шарик скользнет по защите противника, не принеся ему вреда, то тут уж сам виноват, контракт выполнен, извольте расплатиться. Основное время шаман тратит как раз на правильную формулировку послания. При этом, постоянно работая с духами, шаман сам по себе мало что может. Он, конечно, способен лично творить некоторые заклинания и с успехом это делает, но с течением времени он становится крайне зависим от своих партнеров, ведь заплатить определенное количество энергии и сразу получить результат гораздо проще, чем самому совершать весь необходимый цикл действий, чтобы добиться его самостоятельно. Маги же все делают исключительно сами. Даже когда они кого-то призывают, то не для тонкой работы, а чаще всего в качестве солдат. Вопрос, кто сильнее, маг или шаман, зависит от обстоятельств. Маги мобильные от перемены места обитания особых изменений в силе не имеют, а шаман способен с каждым годом наращивать свою мощь в каком-то определенном месте. Вот тот же Рунг мог в своей пещере и десяток средних магов скрутить, даже не вспотев. В бою основные преимущества магов заключаются в том, что они способны творить заклинания быстрее и сил на это расходуют значительно меньше. Но в то же время шаманы обладают более широким спектром действия. Если волшебнику-стихийнику надо учиться сначала магии огня, потом магии воды, затем магии воздуха и магии земли, и только тогда он может сказать, что овладел всеми четырьмя стихиями, то шаману стоит лишь научиться призывать духов стихии, а какой именно, это практически безразлично. Разница была разве что в адресе, по которому отправляется послание. Но, с другой стороны, заставить работать в союзе духов огня и воды может лишь великий шаман, а волшебник, умеющий управлять обеими упомянутыми силами, такой же результат получит, лишь немного усложнив матрицу заклятия. В целом можно сказать, что начинающий шаман сильнее начинающего волшебника, но мастер магии легко заткнет за пояс говорящего с духами, потратившего на совершенствование столько же времени, сколько и чародей. Но опять же, в Тариле такого понятия как маг-стихийник не существовало, заклинания той или иной стихии были, но в отдельную школу их не выделяли и магов, занимающихся каким-то одним направлением, тоже не было. Хотя направления магии были, но принцип их формирования оставался для меня не очень ясен, в смысле было направление боевой магии, или магии призыва, ну и той же некромантии. Вот только тот факт, что разные атакующие заклятия могут иметь совершенно различную природу, никого не волновал. Этому способствовала навязанная миру структура магии, где основополагающим фактором являются не личные способности Акалита и даже не объем его магического резерва. Как я все больше убеждался, местная система являлась этакой универсальной операционкой с набором стандартных программ. Читая заклинание, маг тем самым запускал одну из этих программ. Сила самого мага тратилась при этом именно на запуск, остальную же энергию, необходимую для выполнения магического действия, давала сама магическая ткань мира, или как ее еще называли пряжемистры. Таким образом водник мог вызывать огненный шторм, а прирожденный огневик создать ледяную пустыню. Стоп, а чем еще раз отличаются маг и шаман в бою? Маг может творить заклинания быстрее и сил на это расходует значительно меньше. Ну, по поводу скорости это еще большой вопрос. Камлание шамана это, конечно, долговременная процедура, но сильный шаман с большим количеством личных духов в ней в общем-то почти и не нуждается, если судить по рунгу. А вот расход сил это уже интересно. Не откладывая в долгий ящик, я отправился к рунгу за консультацией. Почему маги тратят меньше сил на какое-либо действие, чем шаман? Выпалил я с порога. Элементарно. Отмахнулся шаман. Похоже, мое появление и неожиданный вопрос его нисколько не удивило. Кроме той энергии, которая пойдет непосредственно на выполнение заказа, нужно еще и вознаграждение исполнителю. И с размерами первого, и второго нельзя жадничать. Я же уже говорил, чем ты слушал. Если работать будет нечем, то никто не возьмется. Пробормотал я, игнорируя упрек орка, ибо факта объяснения я не помнил, а значит его и не было. Это понятно. Да и если оплаты не будет, то никто и не почешется. Тоже ясно. Но разве духи не могут брать энергию напрямую из магической ткани мира? А кто ж им даст? Магическая ткань на то и зовется пряжей мистры, что у нее хозяйка есть. Для нее небось, все духи что грызуны для фермера, если пустишь так все пряжу сгрызут. Потому низшие духи и не появляются сами на материальном уровне, а если появились, то надолго не задерживаются. Похоже, шамана пробило на лекцию, был за ним такой грешок, все люди любят, когда их слушают. Похоже, орки не исключение. Арунг вдобавок за 20 лет соскучился по благодарному слушателю. На их родных уровнях, конечно, тоже свободных источников нет, все занято и поделено, но при этом для жизни достаточно свободно разлитой энергии, которой в Тариле почти и нет. Вся магическая энергия вплетена в пряжу мистра и свободных потоков просто не существует. Понятно. Вот я и получил очередное доказательство своей теории. Впрочем, сейчас это было малозначимое знание. Скажи, Рунг, а что если увеличить объем предлагаемой энергии, Это увеличит шансы на успех моих призывов. Сперва лицо Рунга выражало недовольство тем, что его прервали, но по мере того, как до него доходил смысл сказанного, оно разительно изменилось. По лицу Рунга стало видно, что он оскорблен в лучших чувствах, причем оскорблен до глубины души. В его глазах отразилась такая мировая скорбь и разочарование, что я даже загляделся и пожалел, что нет фотоаппарата. Я то запомню, но вот как потом Рунгу показать. Но к чести орка, оклемался он быстро, и пещера наполнилась непередаваемыми руладами на смеси гоблинского, орковского, общего и еще пары языков, которых я не знал. Смысл монолога сводился к простой мысли, что он Рунг бездарнейший, сын гоблина и кобольда, совсем впавший в старческий маразм и слабоумие, не сумевший догадаться, что ла-ла-ла тут я понять не смог. Орк и вампир — две большие разницы, и то, что является нормой для орка, совершенно неприменимо к вампиру. К моменту, когда монолог наконец утих, я уже минуты три пребывал в уверенности, что, во-первых, в моем учителе пропадает настоящий литературный талант, во-вторых, что гоблинский язык — один из самых богатейших и насыщенных языков мира, и, наконец, что главное, мои неудачи в шаманизме закончились. В общем, я сглупил. Мрачно поведал мне этот литературный гений. Мог и сам догадаться, что основные призывы, которым я тебя учил, были составлены орками-шаманами для орков-учеников, и отклонений соответственно не терпит, дабы нерадивый ученик чего с дуру не учудил. Угу, понятно, значит, в этих ритуалах стоит защита от дурака, в которой наверняка помимо прочего прописано, что проводящий призыв должен быть орком, ну или принадлежать к гоблиноидным расам. Так что не волнуйся, составлю я для тебя правильный призыв, а потом сам научишься, тут главное механизм понять, дальше все просто. Угу, нечто подобное он мне уже говорил, но надеюсь, сейчас все действительно получится. Вы очень не любите демонов, да вы просто не умеете их готовить. Глава 5. Племя Кровавого Ятагана занимало четвертое место в иерархии Териамора, по сути оно было не такое уж сильное, всего 300 клинков, не считая гоблинов, но в его составе помимо 4 шаманов, был единственный на весь Териамар орк-маг. Собственно, по этой причине мы выбрали в качестве первой жертвы именно его. Племя Кровавого Ятагана обитало в основном комплексе Дворфской Твердыни, в отличие от Равшеев, что жили вообще на отшибе, в необработанных пещерах, которые были то ли старыми выработками, то ли еще чем. Понятно, что в таких условиях говорить о прямом нападении было нельзя. Дело даже не в том, что 5 десятков равшеев против 300 ятаганов и двое владеющих магией против 5, расклад явно не в нашу пользу, просто никто не позволит последнему в иерархической лестнице племени свободно разгуливать по главным залам. Более того, хоть орки были весьма диким и кровожадным народом, но в Териамаре был свой король, Гарык, и если в обычных горах и пещерах каждое племя само по себе и никому ничем не обязано, то тут все племена формально были подчинены Харушакам, а значит, открыто воевать между собой не имели права. Конечно, грызлись тут все и со всеми, и мелкие набеги друг на друга устраивали, и резали друг дружку, так сказать, в индивидуальном порядке, но до открытых противостояний племен не доводили. Вот и мы не собирались доводить. Фактически то, что мы собирались сделать, это устранение прежней правящей верхушки, по сути банальный захват власти. Если один орк хочет стать вождем, то он должен убить прежнего вождя, подразумевается, что должен проходить честный поединок, вот только на памяти Рунга ни одного случая не было, потому как вождь совершенно не обязан принимать вызов от кого бы то ни было. Нет, его, конечно, можно загнать в ситуацию, когда не отвертеться, но для этого вызывающий должен быть и так очень важной шишкой в племени, либо быть кем-то, на кого не получится натравить остальное племя. Да-да, вождь может без всякого ущерба для себя отдать приказ прикончить нерадивого поединщика, и приказ выполнит. Исключение будет только в том случае, если визитера боятся сильнее, чем вождя. Тогда да, вождю придется принять вызов. Вот только заранее напугать все племя до нужной кондиции сложнее, чем просто его вырезать. Поэтому захват власти обычно протекает тихо и незаметно. Новый вождь в темном углу без лишних свидетелей быстренько примертвляет старого, как правило, с парой помощников, ну или сколько их нужно, а потом также тихо без лишнего шума убирает прежнюю правящую верхушку, которая в ином случае доставит массу проблем, и только тогда сообщает всем желающим о перемене власти. За последний год я многого достиг, в основном благодаря помощи духов. Тот факт, что я побывал одним из них, и то, что я был псиоником, открывали массу возможностей для получения информации, Мне даже удалось развить несколько вампирских способностей, таких как превращение в туман и хождение сквозь тени. Форма серебристого тумана была просто потрясающей способностью, практически полная неуязвимость ко всему и при этом возможность игнорировать почти любую защиту. Вот только энергию жрала в чудовищных объемах, мой рекорд был 11 секунд, что неудивительно, я вампиром пробыл чуть больше года и насколько я знал, эта форма вообще прерогатива исключительно высших вампиров, проживших не одну сотню лет. Я же, при всех допущениях и преувеличениях, тянул максимум на столетнего вампира, и то подобный скачок чуть было не стоил мне разума. В принципе, можно было подняться, используя диаблири, вот только это слишком рискованный метод. Одно дело диаблировать обычных людей или нелюдей, и совсем другое сильных магов или воинов, посвятивших своему искусству всю жизнь. У вторых, кстати говоря, сила воли зачастую куда выше, чем у псиоников, не говоря уже об обычных магах. Обычные же люди были для меня уже практически бесполезны. Конечно, можно было компенсировать качество количеством, но массовая диаблирия — это еще более короткий и надежный путь к безумию, чем, скажем, удачно выпитый архимаг. Пусть даже вероятность для меня диаблировать архимага в ближайшие пару сотен лет не только стремится к нулю, а имеет сильно отрицательную величину. Полгода назад мы с Рунгом призвали мелкого демона из Абисса, шакалоподобное прямоходящее существо с человека ростом, чем-то похожее на изображение Анубиса, только вот Анубис производил впечатление величия и достоинства, а тут никакого достоинства, не говоря уже о величии, в помине не было. Мерзкая тварь, беса и те представительней выглядит, не успел еще материализоваться до конца, а уже начал визжать, какой он великий и ужасный, какие мы жалкие ничтожества, и что он с нами сделает за то, что мы посмели его призвать. Вероятно, его речь смогла бы произвести должное впечатление, и мы с Рунгом, проникшись, упали бы на колени, вымаливая пощаду. Нет, ну, а вдруг, я вообще пока в демонологии не силен, фиг его знает, что это за чучело, мало ли вдруг какой из лордов бездны. Ну а Рунг уже старый заклинит чего в голове и тоже проникнется священным трепетом. Но увы и ах, пародию на Анубиса подвел голос. Вот когда по школьной доске как-то неправильно мелом проведут и такой душераздирающий скрип получится, вот очень похоже, только скрип от мела заканчивается быстро, а тут этот шакал-переросток, им минуты две вещал, одно слово мерзость. Заклинание тишины легло точно на ротовую область, не затрагивая уши. Дух воздуха был крайне доволен, за такую простую услугу я отвалил ему треть своего резерва, и это при том, что объем доступной мне энергии был в 3 раза больше, чем у Рунга. Сам я, увы, подобную тонкую работу проделать не мог, всю комнату накрыть тишиной, это да, а вот чтобы одну пасть, дабы клиент говорить не мог, но все при этом слышал, это пока не мой уровень, а духу ничего сложного. Хм, интересное решение, протянул Рунг, очевидно наслаждаясь тишиной. Я подумывал про кляп, но так гораздо лучше. Ты уверен, что хочешь попробовать? Не уверен, что я этого хочу. Но это необходимо сделать, и лучше это сделать сейчас в твоей пещере, чем потом в одиночку и неизвестно где. Потом то, ты будешь сильнее и шансов будет больше, к тому же с чего ты взял, что не сможешь подготовиться в другом месте. Знаний у тебя уже достаточно. Испытующий поглядел на меня шаман, поглаживая подбородок. Мы это уже обсуждали много раз. Вздохнул я, осуждающе глянув на Рунга. Мне не найти достаточно могущественное существо, которая за так, согласится, не убивая, сдерживать меня, пока я борюсь с безумием. К тому же, для наших планов мне в любом случае нужна сила, в моем нынешнем состоянии Териамар не захватить. Повернувшись к демону, я глубоко вздохнул и через пару секунд произнес: «Ладно, начнем», и уже тише. «Надеюсь, вкус у него лучше, чем запах». Шаман на эти слова только хмыкнул и ехидно оскалился. Демон, который внимательно прислушивался к нашему разговору, при последних словах ощутимо напрягся. Он уже должен был заметить мой цвет глаз, да и разглядеть ауру, если способен использовать демоническое зрение. Как бы то ни было, он, похоже, уже начал догадываться, что вызвали его не для светской беседы, и даже не для банальной сделки. Вот только давать ему время для осознания я не собирался, предельное ускорение, и вот я стою у него за спиной. К чести демона, чьего имени я так и не удосужился узнать, он успел начать реагировать, и это при том, что мое перемещение заняло порядка 0,1 секунды. Моя левая рука пробила грудь, там, где у человека находится сердце, правая сжала горло, вздернув голову, а клыки уже входили в шею в районе сонной артерии. Мои надежды оказались тщетны, вкус лучше, чем запах, угу, значительно лучше, если рассматривать его как биологическое оружие или кислоту. Такой дряни мне пробовать еще не приходилось, прокисшая, протухшая, тошнотворная субстанция, при этом буквально сжигающая горло и пищевод. Духовная составляющая демона оказалась еще хуже, это был концентрированный хаос. Жажда разрушения и убийства захлестнули мое сознание, а от мгновенного разрушения личности меня спасло только то, что я был темным. Моя собственная тьма, рожденная в моей душе, столкнулась с хаосом и начала его поглощать, как я сам недавно поглощал душу демона. Сам я в этот момент перестал существовать, растворившись в прохладной тьме. Сознание вернулось резко и болезненно, ощущение было такое, как будто меня скинули с кровати в ванну, да еще и из душа окатили ледяной водой. Хотя в общем-то почему как, меня правда не скинули, а вытолкали, вернее вытолкало, но вот окатить окатили, чем только непонятно, но спать уже не хотелось совершенно. Да, похоже, скоро моя внутренняя тьма обретет самосознание. Вот интересно, это будет раздвоение личности или что-то другое? Где-то на периферии сознания, где плескалась моя тьма, послышался смешок, женский, вернее скорее девичий или даже детский. Меня прошиб холодный пот, а ведь в этом мире я еще ни разу не потел, даже по 13 часов подряд махая мечом. Вот, дожили, хотел личную тьму, вот и получил. Не мрак, а именно тьму. Все теперь будет у меня постоянный собеседник, язвительная, эксцентричная и упрямая девчонка. А кто еще может возникнуть из моей души? Рассудительная, покладистая, тихоня, ага, сейчас. Уж мне-то стыдно не знать, что я из себя представляю, какова основа, таков и результат. Однако жаль, я надеялся на мужское сознание своей тьмы, уж с самим-то собой найти общий язык труда бы не составило, но что мне с девчонкой делать? Еще один смешок. Так, стоп, заканчиваем самокопание. Вон и Рунг уже заметил, что я очнулся. Стоило переключить внимание на материальный мир, как мне сразу захотелось обратно. Болело все, хуже всего было с животом и головой, я сразу понял, что встать не смогу, сознание поплыло и захотелось прислониться к чему-то холодненькому, благо вокруг каменные стены и пол. Последовавшие за этим 2 недели я почти не вставал, а орковская стряпня после демонической крови казалась пищей королей. Труп демона Рунг уже разобрал на запчасти, вернее на ингредиенты. Дело в том, что любое обитающее на иных планах существо почти невозможно убить в материальном мире. Вернее, убить можно, просто тогда, с очень большой вероятностью, из материального мира оно переносится на родной план, при этом полностью исцелившись. Тела, в таких случаях, как правило, просто истаивают в воздухе, стоит только духовной составляющей их покинуть. Правда, есть и исключения. Особо сильное магическое оружие, или другой, не менее сильный, обитатель планов, может, что называется, убить по-настоящему. Тогда тело никуда не денется, а на родной план вернется только голая душа, даже без воспоминания, и возродится уже кем-то другим. Если говорить о демонах, то они в таком случае возрождаются самыми низшими тварями на своем родном плане. Я же, в результате Диаблери, уничтожил духовную составляющую призванного нами демона, и его тело никуда не исчезло. Что делать со всеми этими ингредиентами, Рунг вряд ли знал, но он свято верил, что такой редкости применение всяко найдется. В результате эксперимента, моя магическая сила увеличилась вдвое, то есть мой магический резерв был сейчас в 6 раз больше, чем у Рунга, энергоканалы тоже расширились и укрепились, вдобавок немного изменилась моя аура. Если раньше она выглядела совершенно странно и дико для местной публики, то теперь хоть и была необычной, но уже не вызывала такого недоумения. Причиной тому было появление в ней элементов, присущих исключительно обитателям Абисса и Баатера, а взглянув на нее любой маг, без тени сомнения, скажет, что я полукровка. Покой колдуна охраняли 4 орков. Просторное помещение, видимо, строилось как жилище алхимика или жреца, и вызывало невольное уважение к создателям. Неудивительно, что Зуркан выбрал именно его. Охрану я убил, не выходя из тени, ни один не успел понять, что умирает. Кинжал вошел точно в основание черепа, быстрая и безболезненная смерть. С колдуном было несколько сложнее, не знаю, что меня выдало, скорее всего, в его комнате стояло незамеченное мной охранное заклятие. 10 таких я уже обезвредил, пока пробирался сюда, находясь в тени, это было совсем несложно. Но в тот момент это было уже не важно, потом подумаю о ошибках, когда время будет». Маг успел почувствовать мое присутствие и ударить. Из рук орка в мою сторону ударил конус холодного воздуха, постепенно расширяясь и накрывая всю часть комнаты, где я находился, лишая меня возможности увернуться. Висящие на стенах факелы, даже те, что не попали под сам удар, сразу потухли и покрылись коркой льда. «Какой примитив!» — скептически буркнул я. «Нет, согласен, против незащищенной толпы очень даже действенно, но зачем использовать его против мага? Не понимаю, защититься можно элементарно, щит элементов в той или иной форме доступен почти любому волшебнику. Уж лучше бы, молнией ударил что ли, хоть немного интересней». Ошибся, похоже, это было одно из любимых заклинаний колдуна, мог и сразу догадаться, уж больно лихо он его сотворил, мой щит элементов оно прибило, ослабнув едва ли наполовину. Три десятка орков этот конус холода проморозил бы до костей, за секунды заставив всю воду в организме кристаллизоваться. Чтобы не стать ледяной статуэткой, пришлось потратить десятую часть резерва, однако мощно, скажу честно, не ожидал. Видя, что его заклинание оставило только изморозь на стенах, никак не повредив мне, колдун принял ну просто гениальное решение. Он не стал бить огнем или молниями, не стал читать молитвы Груауншу, хотя вроде помимо прочего является его жрецом. Он ударил лучом некроэнергии, простейшим заклинанием магии смерти. Идиот. Мое только, что возникшее уважение к его таланту резко упало, я даже бить в ответ не стал. С другой стороны, будь на моем месте кто-то другой, это был бы хороший ход. Несмотря на то, что заклятие было простейшим из арсенала некроманта, оно было весьма эффективным, но только против живых. А я-то был вампиром, пусть живым, а не истинно мертвым, чьи тела состоят из праха и единственной пищей которых является кровь, поддерживающая в них псевдожизнь. Я уже умирал, мое тело было создано великой тьмой, а в моей душе живет моя собственная тьма. Использовать против меня некроэнергию, все равно что пытаться утопить в крови, действовала она на меня не столь благотворно, как на обычную нежить, но все же была полезна, а не вредна, этот факт мы с Рунгом уже давно проверили. Поглотив заряд луча и секунду полюбовавшись выражением крайнего изумления на лице колдуна, я уже привычным движением скользнул Зуркану за спину и впился в шею. Ощущение притока силы и легкая эйфория от Диаблири стали мне наградой. Дальнейшие события развивались в точном соответствии с планом. Оставшиеся 4 шамана, вернее 2 шамана и 2 ученика, никаких проблем не доставили. Одного ученика, совсем молодого орка 9 лет, я даже не стал убивать. От него так разило ненавистью к учителю и второму ученику, что я решил сделать подарок Рунгу. Нужно же как-то обогащать свой запас русильных выражений, а Рунг, когда спокоен, интеллигентен до жути, да и новому племени в любом случае понадобятся шаманы. С вождем вообще оказалось просто, хотя какой он вождь, тупая гора мускулов, реально племенем управлял маг. Рогл, а именно так звали вождя, даже не проснулся, став второй за сегодня жертвой Диаблири. Приток силы был совсем маленьким, да и не совсем это была сила, в смысле магическая, а скорее жизненная энергия. Ну да, верно, маги увеличивают магические возможности, а воины физические, чему удивляться. Вся операция не заняла и часа, и это с учетом времени на Диаблире. Перемещение через тень было крайне удобным, да и время там идет быстрее, а все находящиеся в обычном мире очень заторможены. Добавить вампирскую скорость и получится, что я еще задержался. Из тени соткался силуэт и шагнул в пещеру, в одной руке Фобос, а это был именно он, держал головы бывшего вождя и мага племени Кровавого Ятагана, а в другой набитый чем-то мешок. Заждались, улыбка вампира была до нельзя ехидной. Два десятка орков, собравшиеся в пещере, ощутимо оживились. «Ты все сделал? Все готово?» Вопросы были заданы одновременно Рунгом и Гаром. Шаман неодобрительно глянул на вождя, но тут же перевел взгляд на вампира, ожидая ответа.